Я люблю мое тело. Я создаю мир в моей душе, и мое тело отражает мой душевный покой в виде безупречного здоровья. Каждую частицу своего опыта я превращаю в возможность. Каждая проблема имеет решение. Весь мой опыт предоставляет мне возможности учиться и расти. Я спокоен. Я спокоен. Божественный покой и гармония окружают меня и обитают во мне. Я чувствую терпимость, сочувствие и любовь ко всем людям, включая себя. Я легко приспосабливаюсь. Я открыт для всего нового и переменчивого. Каждое мгновение представляет новую чудесную возможность приблизиться к тому, кто я есть. Я плыву по течению жизни легко и свободно. Теперь я возвышаюсь над страхами и ограничениями других людей. Мое решение создает мой опыт. Я не ограничен в моей способности создавать добро в моей жизни. Я достоин любви. Мне не надо стараться заслужить любовь. Я достоин любви, потому что существую. Окружающие отражают мою собственную любовь к себе. Мои мысли созидательны. Я говорю вон любой негативной мысли, которая приходит в мой мозг. Ни один человек, ни одно место, ни одна вещь не имеют власти надо мной, так как я единственный творец моих мыслей. Я создаю свою реальность, и все, что есть в ней. Я живу в мире с моей сексуальностью. Я наслаждаюсь своей сексуальностью и своим телом. Мое тело совершенно для меня в этой жизни. Я обнимаю себя с любовью и сочувствием. Я живу в мире с моим возрастом. Каждый возраст обладает собственными особыми радостями и переживаниями. Мой возраст всегда совершенен для данного места в моей жизни. Прошлое ушло навсегда. Это новый день. День, в котором я никогда не жил раньше. Я остаюсь в настоящем и наслаждаюсь каждым его мгновением. Я освобождаюсь от всякой критики. Я отдаю только то, что желаю получить взамен. Моя любовь и одобрение возвращаются ко мне в каждое мгновение жизни. Я никого не удерживаю возле себя. Я позволяю другим испытывать то, что имеет значение для них, и я свободен создавать то, что имеет значение для меня. Я вижу своих родителей маленькими детьми, нуждающимися в любви. Я сочувствую детству моих родителей. Теперь я знаю, я выбрал их, так как они были совершенны для того, чему я должен был научиться. Я прощаю и освобождаю их, и освобождаюсь сам. Мой дом – спокойное убежище. Я с любовью благословляю свой дом. Я вношу любовь в каждый уголок, и мой дом любовно отзывается теплом и удобством. Мне хорошо и спокойно здесь жить. Когда я говорю жизни «да», жизнь тоже говорит мне «да». Жизнь отражает каждую мою мысль. Пока я сохраняю позитивное мышление, жизнь дарит мне только хороший опыт.